Полина. «Мама! Мама, ну вставай же, мама!» Голос сына проникал в еще дремлющее сознание, впивался тоненькой иголочкой, будоражил, заставлял вынырнуть из сна. «Мама!» «Господи, Ваня!» — простонала Полина, пытаясь завернуться в одеяло с головой, но сын не давал сделать этого. «Где, в конце концов, твой отец?» — удерживая одеяло за край, спросила она. И Ваня бодро отрапортовал. Папа уже уехал. У него на работе какая-то важная встреча. Он сказал, что сегодня ты меня в сад отведешь, а ты все спишь. А который час? Большая стрелка на 5, а маленькая на 7, отозвался сын, посмотрев на напольные часы в углу спальни. Ух ты! Полина резво откинула одеяло и села. Вовремя ты меня поднял. Опоздали бы. «Иди-ка, разбуди Инну, ей в школу». «Инна уже в душ ушла». «Так», — протянула Полина, заправляя постель. «Теперь мы с тобой точно опоздаем». «Так я уже умылся», — заметил сын, помогая ей расправить покрывало. «Я вместе с папой встал». «Молодец, зарядку сделал?» «А то, вместе с папой», — повторил Ваня, забираясь на кровать. «Отлично». Значит, остался завтрак и мой поход в душ. А это, чувствую, не скоро, раз Инна там. В детский сад они не опоздали. И Полина всю дорогу до работы чувствовала себя героиней. Она не так часто отводила сына по утрам, и практически всякий раз они опаздывали по самым разным причинам. Собранная и четкая на работе, старший следователь Полина Каргополова была удивительно неприспособленной к обычным бытовым вещам. И в дни, когда мужу необходимо было с утра уехать в офис, все в доме шло кувырком. Лев совершенно не обращал внимания на особенности характера супруги. Домашними делами он занимался с удовольствием. Работать из дома давно позволял четко отлаженный механизм, в котором присутственные дни сводились к минимуму, а большинство вопросов решалось по телефону. То, что Полина считается отличным следователем и раскрывает сложные преступления, Лев подразумевал достаточным для подобного распределения обязанностей в семье и никогда не реагировал на ехидные замечания со стороны, а их хватало. Устоявшийся стереотип о том, что женщина должна успевать все или отказаться от карьеры в пользу семьи, Льву никогда не нравился. Он считал, что нет ничего постыдного в том, что мужчина берет на себя домашние обязанности, если у него есть такая возможность. И то, что Полина достигла определенного уровня в своей профессии, тоже не казалось ему чем-то неправильным. Она старалась проводить с детьми свободное время, но Лев отлично понимал, что при ее работе в любой момент может раздаться телефонный звонок, который выдернет Полину из семьи и заставит отправиться куда угодно, при любой погоде и в любое время суток, потому что она там нужна. Дети, кстати, тоже привыкли к таким звонкам и понимали, почему так происходит. Дочь Инна относилась к отлучкам матери вполне философски, а Полина старалась не пропускать мероприятий, которые дочь считала важными, например, премьеры в театре, где Инна неожиданно начала получать главные роли, хотя изначально пришла туда ради мечты стать театральным критиком. Но постепенно она втянулась в процесс подготовки к спектаклям и проявила интерес к актерской работе, что не осталось незамеченным. Полина в душе очень благодарила этот театр за то, что он помог всей семье избежать прелестей переходного возраста. У Инны просто не оставалось времени на какие-то подростковые глупости. Сыну Ване недавно исполнилось 6 лет, но и он уже хорошо понимал, что у мамы сложная и очень важная работа, а потому ее так часто не бывает дома, даже по ночам. И в отношении детей к ее работе Полина узнавала воспитание мужа, за что была ему безмерно благодарна. Она только что вернулась с совещания и собиралась ехать в СИЗО на допрос, когда зазвонил телефон. «Я слушаю», — сказала она в трубку, даже не глянув, кто звонит. «Ну, разумеется, ты слушаешь», — Раздался возмущенный голос сестры-двойняшки Виталины. «Ты всегда слушаешь, но никогда ничего не слышишь». «Это вместо «здравствуйте»?» — удивилась Полина, пытаясь вспомнить последний разговор с сестрой и его тему, потому что Витка явно звонила по этому поводу. «Поля, нам завтра выезжать. А ты, я чувствую, об этом забыла?» «Нет. Почему?» «Я помню», — соврала Полина, в памяти которой так ничего пристойного и не возникло. А уж про какую-то поездку она не помнила категорически. «Да? Тогда почему ты на работе? Ты же должна была отпуск взять. Сказала, что рапорт напишешь. И чувствую, это так и осталось словами, правда?» Возмущенный голос сестры все-таки помог ей поймать ниточку прошлых событий за тоненький хвостик и начать тянуть. «Рапорт я подала, как и обещала. И даже начальник мой не возражал и все подписал. Но разве это уже завтра?» «В отпуске. Ты должна быть уже сегодня. Нам к нотариусу в час дня. Ты помнишь, надеюсь?» «Ох, черт! Нотариус! Час дня!» Полина увидела на листке перекидного календаря отметку и, сопоставив даты, поняла, что сестра права. А она, как обычно, все забыла. Еще и удивилась, почему на нее на совещании во все глаза смотрят коллеги. И теперь в спешном темпе придется передавать дела. А у нее, разумеется, конь не валялся. И значит, ночь придется провести опять в следкоме, составляя справки, чтобы ничего не упустить и облегчить работу коллегам. Дел, к счастью, было немного, но повозиться придется. А надо еще успеть с сестрой к нотариусу. «Вита, я все помню. В час буду тебя ждать у нотариальной конторы. Мне тут нужно еще кое-что закончить, хвосты подобрать. Но я успею, клянусь. Давай, до встречи», — выпалила Полина в трубку и быстро отключила телефон, чтобы сестра не перезвонила и не начала выражать недовольство ее забывчивостью. Визит к нотариусу предстоял по довольно неожиданному поводу. Месяц назад Виталину разыскал юркий невысокий человечек по фамилии Мокрицкий, представился нотариусом и предъявил завещание их родной тетке, сестры матери. Виталина и Полина родственницу практически не знали. В последний раз видели на похоронах матери и больше никогда не общались с ней. Так что наличие завещания на имя обеих сестер оказалось неожиданностью. Полина даже с трудом вспомнила, как звали покойную тетушку. Потому, конечно, сразу же проверила все по своим каналам, но никакого подвоха не обнаружилось. Лидия Ивановна Ткачева действительно завещала своим родным племянницам дом в небольшом городке, а также довольно приличную сумму денег в одном из банков. И теперь сестрам предстояло вступить в права наследования и разобраться с тем, что им досталось. Именно для этого Полина и взяла незапланированный отпуск.